Студия «Медиакнига» представляет. Антон Демченко. Воздушный стрелок. Наемник. Читает Александр Чернов. Пролог. Ольга потянулась и, сладко зевнув, открыла глаза. Обведя сонным взглядом залитую солнечным светом спальню, девушка довольно вздохнула. Выходной. Но, взглянув на пустующую половину кровати, покачала головой. Ожидаемо. У нее-то выходной, а вот у Кирилла вновь забот полон рот. Опять удрал куда-то с утра пораньше. Неугомонный. Хотя ночью она была только рада этой самой неугомонности. Ольга мечтательно улыбнулась и, тряхнув гривой роскошных русых волос, поднялась с постели. Бросив взгляд на собственное отражение в зеркале, девушка хотела было уже стереть с лица довольную улыбку, чтобы избежать подколок Милы и Лины, но... замерла на месте и, чуть подумав, довольно фыркнула. Да и черт с ними, пускай завидуют, тем более что есть чему. Мысли Ольги плыли, цепляясь одна за другую, уводя по цепочке ассоциаций все дальше и дальше. И вновь, уже в который раз, привели ее к теме отношений Кирилла и близняшек. Учит, заботится, бережет и защищает, да, но при этом ведет себя с ними отстраненно, порой даже откровенно холодно, словно с чужими. А сестры, несмотря ни на что, принимают это как должное. Четко очерченные тонкие брови нахмурились. Нет, Ольга помнила признание Милы и Лины в том, что раньше они вели себя с Кириллом не очень-то красиво. Так ведь сейчас ничего подобного и в помине нет, разве не так? Да девчонки и прощения просили, она точно помнит. Ее суженый тогда еще рукой махнул, проехали, мол. Махнул-то махнул, но отношение к близняшкам не изменил. Поговорить с женихом, попытаться убедить его? В чем? Нет, стоп. Оля прикусила губу и, задумчиво уставившись в окно, побарабанила короткими, но ухоженными ногтями по подоконнику. Прежде чем убеждать его в чем-то, нужно разобраться в происходящем, точнее в происшедшем. Нужно поговорить с Киром, выяснить причины такого его отношения к близнецам, а уж потом... Да, потом можно будет что-то решать. Иначе велика вероятность, что она вновь накосячит. Не хотелось бы. Оля решительно кивнула собственным мыслям и, поежившись от ворвавшегося в форточку холодного весеннего воздуха, отправилась приводить себя в порядок. После завтрака, за которым Лина с Милой действительно выдали несколько двусмысленных шуточек по поводу фонящей довольством и негой девушки, на что та лишь чуть снисходительно улыбнулась, Ольга по уже сложившейся привычке отправилась в гараж, где они с Роговым до недавнего времени проводили по 16 часов в сутки, отрабатывая предложенную Кириллом идею создания настоящего спортивного тактического комплекса. Когда закончилась свистопляска с мятежом и трехдневной войной, стыдливо названной в иностранных изданиях пограничным конфликтом, Кирилл, застав Олю у спас-платформы с печальным взором, рассматривающую открытые пеналы с замершими в них фигурами ЛТК, тихо хмыкнул. «Соскучилась по беготне в Визеле?» — поинтересовался жених, обнимая ее за талию. Можно сказать, интимно прошептал на ухо. «Обидно. Такая вещь и будет стоять без дела», — кивнула в ответ Оля, старательно не обращая внимания на действия жениха. Ну, пытаясь не обращать внимания. «Через 2-3 месяца идем регистрировать их в дорожный приказ», — улыбнулся Кирилл. «Ты все-таки решил это сделать?» — удивленно воскликнула Оля, моментально развернувшись в кольце рук жениха и оказавшись с ним лицом к лицу. Тот кивнул. «Разумеется, мы ведь изначально планировали поступить именно так». «Да, но ведь... я думала, ты решил это сделать в том случае, если ЛТК засветится», — протянула Оля. «Хм... визит к начальнику 5-го стола Преображенского приказа, точнее, теперь уже к главе всего приказа, ты засветкой не считаешь?» — воскликнул Кирилл. «Ох, но ведь Вербицкий, твой, наш, союзник, разве нет?» «И вассал государя, не забывай. Более того, именно его ведомство отвечает за то, чтобы бояре не прыгали выше головы, а владение ЛТК иначе расценить невозможно». «И что теперь?» нахмурилась Ольга. «Как я и сказал, идем в дорожный приказ», пожал плечами Кирилл и вдруг хитро улыбнулся. «Но перед этим продемонстрируем кое-кому ваше с Жориком изобретение». «М?» Известие о том, что цесаревич возжелал взглянуть на спортивные тактические комплексы, вызвало у Оли сначала легкий ступор, а потом на лице Бестужевой расцвела совершенно сумасшедшая улыбка. Впрочем, ненадолго. «Кирилл, когда?» «Наденьте за именинство царевича Юрия, 6 мая». «И ты только сейчас мне об этом говоришь?» Оля легонько стукнула жениха по груди. «У нас же чуть больше месяца осталось, а тут дел не в проворот». «Каких дел, милая?» — фыркнул Кирилл. «Просто снимите с 2 ЛТК вооружение и все». «Ты не понимаешь. Если бы...» Оля моментально включилась в рабочий режим, посерьезнела. «Нет-нет, готовить машины придется всерьез. И возни там будет очень много. На одну только разборку визеля уйдет не меньше 3 дней. А ведь она совсем не главная, нужно будет разобраться с тем, какие системы оставить, какие убрать. Отладка. Не дай бог на показе что-то пойдет не так, опозоримся. Ай, да кому я говорю? Где Жорик? Нам нужно приступать к работе немедленно». «Стоп-стоп-стоп, солнышко», рассмеялся Кирилл. «Ты ничего не забыла? У тебя, между прочим, как и у Георгия, кстати, еще и учеба в Павловском. С сентября». Фыркнула в ответ Ольга и, щелкнув коммуникатором, продемонстрировала Кириллу письмо из деканата. «Все слушатели отправлены в академический отпуск. Литературы надавали жуть!» «Да», — Кирилл прочел послание. «Так бы и говорила, что просто хочешь повозиться с железками». «Кирилл!» — сукаризной в голосе проговорила Оля, но тот только улыбнулся в ответ. «Я ведь не возражаю, Оленька, но выслушай мое предложение. Чем разбирать визелей, уже готовых к регистрации, а значит и к показу? Лучше подумай о том, как можно сделать спортивный ТК с нуля». «Зачем?» – не поняла Ольга. «Какая нехозяйственная невеста мне досталась!» – притворно-печально вздохнул Кирилл. «Подумай сама. Демонстрация даст нам гарантированную возможность зарегистрировать машины в дорожном приказе, так?» «Так», – кивнула Оля. «Как ты думаешь? А много ли у нас в стране владельцев тактических комплексов, которые имеют возможность проделать то же самое?» «Вижу, дошло. Громзавод и Рюминские верфи. Но они сидят на военных заказах, им нет необходимости лезть в эту детскую песочницу». «Пока нет, разумеется». «Ты хочешь заняться производством спорт-ТК?» Вдруг прозрела Оля. «Не то чтобы уж очень хочу», ответил Кирилл. «Но фактически мы получили обещание такой привилегии от государя. А тебе, как я вижу, очень нравится возиться с ТК, разве нет? Ну и как тут не воспользоваться стечением обстоятельств? А если учесть, что Вербицкий, докладывая о происшествии в своем доме, фактически прикрыл нас своей... полуправдой?» «Поняла», — задумчиво кивнула невеста и вдруг улыбнулась. «Действительно, это очень удачное стечение обстоятельств. Или очень уж витиеватая благодарность Анатолия Семеновича?» «Одно другому не мешает», — сказал Кирилл и добавил совсем другим, куда более серьезным тоном. «Но, скажу честно, это еще и завуалированное предупреждение от цесаревича Михаила, чтобы не прыгал выше головы и не считал, что теперь мне сойдет с рук любая выходка». «Ты точно не брал уроков у моего батюшки?» — прищурилась Ольга. Жених продолжал ее удивлять своими выводами, порой больше подходящими прожженному дипломату, чем 15-летнему юнцу. Впрочем, называть юнцом Кирилла Николаева, как успела убедиться Ольга, значит очень сильно недооценивать самого молодого гранда в истории. И вот наступил конец апреля. Работы по отладке визелей, на которые она все же смогла настоять, закончены. И... а зачем тогда Ольга идет в гараж? Тем более, что еще вчера Кирилл предупредил ее, что забирает с собой обоих Роговых, решает какие-то важные вопросы. Правда, какие именно, так и не сказал. Впрочем, она и не расспрашивала его особо. Зачем, если и так легко догадаться, что Кирилл решил заняться делами своих людей? Нужно же отдать Ингу в школу, найти брату с сестрой подходящее жилье, обставить его. Учитывая, что Кирилл, кажется, решил основательно осесть в Костроме, все правильно. Не вечно же Жорику с Ингой гостевать в поместье Бестужевых. Нет, никакого стеснения или недовольства, особняк огромен. И 2 обитателями больше, или 10. На удобстве проживания в имении это никак не скажется, но у Роговых должен быть собственный дом. В этом Кирилл абсолютно прав, и Ольга с ним согласна. Свой дом – это гарантия стабильности, опора, без которой человек просто перекати поле. И если Жорику, как холостому мужчине с профессией на руках, наличие или отсутствие дома погода не делает, то Инга... Молодец, Кирилл! Оля остановилась на пороге гаража и с удивлением заметила, что спас-платформа исчезла. Интересно, жених решил отправиться по делам на этом монстре? Вот жители Костромы обрадуются-то, увидев на улицах оранжевого гиганта. «Оля, где ты ходишь?» Возникшая за спиной девушки Елизавета мгновенно оказалась рядом и, покачав головой, помахала ладонью перед лицом задумавшейся подруги. «А? Что?» Пришла в себя Бестужева. «Что случилось, Лиз?» «Машина ждет», со вздохом сообщила та и, заметив непонимание на лице Оли, качнула головой. «Ты что, не читала записку Кирилла? Едем в город, он целый список оставил, что нам нужно купить для дальнейших тренировок. И что-то мне подсказывает, что проходить они будут не на полигоне».